отчего же война? Спокойно, так как только сохраняя спокойствие, можно было продолжать сумасшедший разговор, спросил Леон, если оба правильны. «Оттого и война, что оба правильные», — объяснила Катя. «Когда сходятся два правильных гороскопа на один предмет, им перестает хватать этого предмета. Он может принадлежать лишь одному правильному гороскопу». Леон незаметно теснил Катю от окна к кровати, но делал это скорее по инерции. Он родился в год змеи, читал переводы восточных календарей, сомнительные, скверно напечатанные книжонки, знал, что беда змеи в постоянных колебаниях энергии. Сейчас он чувствовал, как холодеет кровь, стынет кожа, обесцвечиваются краски, уходит интерес к происходящему. С этим, впрочем, он бы примирился, не впервой. Гораздо хуже было, что Леон совершенно не ощущал в себе силы, потребной для того, чтобы что-нибудь предпринять в кровати. В книжонках, правда, утверждалось, что и в периоды исхода энергии змея может собраться, сосредоточиться, блистательно довести до конца начатое дело. Леона, однако, ожидало два дела — гороскопы и Катя. Исход энергии не противоречил дальнему, а, впрочем, не столь уже и дальнему, ружейному стратегическому плану, но весьма противоречил плану ближнему, постельному, тактическому. Программа «Максимум» и программа «Минимум» не стыковались. А что там, в ваших гороскопах? Леон решил выполнить обе программы, уподобиться РСДРП или змее, кусающей собственный хвост, чтобы положить предел исходу энергии. «Мама составила классический гороскоп», — сообщила Катя. «Собственно, я не понимаю, почему они боятся его обнародовать». «А если, — подумал Леон, — подхватить ее на руки и эдаким кавалером, а про гороскопы потом. Мама определила, что космические составные элементы коммунизма с древнейших времен присутствуют над территорией России. К 1917 году они сложились в решающую комбинацию. Пик коммунизма, как идеи, пришелся на 1935 год. Самое сильное энергетическое поле у него было в 1949-м. Начни Сталин в тот год мировую войну, он бы победил, но прозевал, а потом пошло на растяг. К 2000 году космическая коммунистическая комбинация окончательно распадется и соберется вновь только в 2406-м. Но уже над территорией Антарктиды. «Может, у пингвинов получится?» — предположил Леон. Они записали в студии мамино выступление. Несколько раз звонили, что пустят по телевидению, но не пустили. На прошлой неделе сказали, что гороскоп на экспертизе в институте Маркса, Энгельса, Ленина. «Где-где?» «Зачем?» «А там сейчас крупнейший в мире астрологический центр. Миллионный бюджет, компьютеры, библиотека, специалисты из Тибета, африканские колдуны, шаманы, даже этот голый из Индонезии, который 100 лет на дереве сидел». Леон молчал. Институт Маркса, Энгельса, Ленина был для него так же далек, как преисподняя. И одновременно близок. В том смысле, что Леон не удивился, что он превратился в капище оккультистов и чернокнижников. Преисподняя всегда ближе к человеку, чем ему кажется, а если по-простому, в нем самом. Леон объявил войну собственному змеиному гороскопу. Так зверски сосредоточился на процессе концентрации энергии, что глаза налились свинцом Сатурном, кровь застучала в висках красными коммунистическими молоточками, ему стало жарко, как в бане на партсобрании, где разбирают его персональное дело. Вот только там, где всего нужнее для осуществления программы минимум, желательного притока энергии не ощущалось. Наверное, еще не сложилась решающая комбинация, успокаивал себя Леон. «Но я-то знаю, почему они испугались», — задумчиво произнесла Катя. Леону не оставалось ничего, кроме как полюбопытствовать, почему. «Гороскопы составляют с помощью компьютеров», — объяснила Катя. «У каждого астролога, конечно, свой метод, но принципы программирования общие. Солидные организации принимают гороскопы на специальных типовых бланках. Компьютер облегчает труд астролога, но и ставит на поток, лишает полета, озарения».